Атлантия вышла на поверхность вечернего океана под свет уходящего солнца. Оперативники поднялись подышать воздухом, но это между делом. Подлодка вошла в зону связи спутника. Павлу надо было позвонить. Пока набирал номер московской штаб-квартиры, токаревы в отсеке управления открыли большой люк, чтобы выпустить Парацельса. Парни, стоявшие наверху лодки, с интересом наблюдали, как он плавно перекатывается через борт. Гусеничные ножки мягко перенесли его в воду, и он отплыл от Атлантии, набирая яркость свечения. Волны окрасились красным. Тимуров стоял вместе с Юлей. Обнял ее, прижимая к себе спиной. Чувствовал грудью в тонкой майке ее лопатки. Вечерний ветер омывал пространство над золоченой солнцем гладью океана, и небо темнело над ним. Закат захватывал мысли и растворял их. Сейчас, после напряжения последних недель, на этот отдых было время, и думать о чем-то не хотелось. Ощущение чистого мира вокруг и объятий казались чем-то единственным, реально существующим. Все остальное — физическая боль и волнение, разрывающие сомнения, ежеминутные действия и принятие решений — все осталось далеко. Тимуров даже не хотел вспоминать никаких моментов. Но парни, конечно, молчать не могли. Все еще говорили, делились эмоциями. Вадим сидел, устроив локти на колени, и наблюдал за Парацельсом. Обратил внимание остальных на него. «О, гляньте-ка!» Оказавшись в большой воде, Парацельс изменил форму. Человеческая фигура поднялась над водой, будто статуя на постаменте, и медленно-медленно распалась на отдельные полоски, свиваясь в причудливое ажурное образование. Было похоже на громадный витиеватый корень растения, испускающий сотни побегов, покрытых пушистым ворсом. Каскады огненно-красных вспышек мчались от центра этого образования на краешке побегов и хаотично растекались в стороны, словно искры, летящие из костра. «Красота!» Марат сел рядом с Вадимом, наблюдая гипнотическое свечение огромного цветка, озарившего вечерний океан. Парни тоже с интересом оглядывали Парацельса. Игорь уже видел его в таком виде, остальные нет. Токаревы как раз поднялись наверх, сразу попали под вопрос Новикова. «Это его настоящий вид?» «Ага», — кивнул Виталий. «Он, в принципе, много чего может из себя слепить. Фантазия у него богатая». Парни засмеялись. Наблюдая за гипнотической биолюминесценцией Парацельса, даже не слишком прислушивались к Павлу, который уже говорил по спутниковому телефону с московским офисом. «Есть шеф, у шефа есть Тимуров, у Тимурова есть Вичканова. Вот, пусть работают». А оперативникам сказали, что они в отпуске. В московском штабе ждали этого звонка. Председатель совета директоров Владислав Латанов сидел у себя в кабинете уже сутки, держал телефон на столе перед глазами. И когда, наконец, он заиграл мелодию, ответил сразу. «Владислав, приветствую!» — весело сказал Павел. Тимуров повернулся к нему, слушая разговор. «Да все в порядке с нами. Со всеми, да», — смеялся Подлесный. «У вас как? Монровию вывезли?» «О, молодцы! Хорошо!» Услышав, что последний борт прибыл как раз пару минут назад, Павел удовлетворенно кивнул. «Владислав, мы прибудем на северную базу, как запланировано», — сказал он. «В принципе, с учетом того, что проблему со спецслужбами мы решили, я могу дать команду на расконсервацию секретных хранилищ, как только доложите мне о готовности всех линий». Павел, говоря, одновременно следил за Парацельсом. Тот почувствовал свободу. Распался из ажурного корня и принимал новую форму. Вытягивался, присоединял к себе побеги и придатки. В толще воды образовалось единое продолговатое тело, осветившее глубину океана и пространство над поверхностью. И оно внезапно двинулось вертикально вниз. «Эй!» Вадим, провожая его глазами, высказался вопросительно. «Куда?» Парни встали на самом краю, рискуя съехать по округлой поверхности, и всматривались, искали, где засветиться. Павел усмехнулся, параллельно говоря с Латановым. Тимуров продолжил внимательно слушать. Владислав сказал, что перезапуск конвейеров с добавлением нового компонента займет всего часов 6. Если Павел прикажет, то завтра к утру по московскому времени заводы корпорации одновременно перейдут на производство обновленной продукции. Слава сделал глубокий вдох. Юля взглянула на него снизу вверх, и Тимуров наклонился к ней, поцеловал кончик носа. Вичканова тихо засмеялась. «Боишься?» — прошептала она. «Того, что будет?» Слава отрицательно покачал головой. «Завтра утром вирус Парацельс пойдет в мир. В лекарствах, в биодобавках, в косметике и минеральной воде. Все, производимое корпорацией здоровья, станет его проводником. Но путь будет долгим. Павел всегда говорил, что двигаться они будут не торопясь, тщательно проверяя, как реагирует человечество на изменения. Если все будет в порядке, то это движение не остановится». Слава, наконец, принял это. В этот самый момент, прямо сейчас. Он долго сопротивлялся. Сознание не принимало идею тотального изменения привычного мира. Но все. Тимуров всей душой почувствовал, что сдается. У него больше нет аргументов против. Он знает, что делает и зачем. Осознание необходимости перемен становится действием, когда появляется возможность их осуществить. Возможность пришла в виде Парацельса и Павла, объединивших усилия для создания единой среды обитания обоих видов. На этот раз они пойдут не по пути истребления. Вместо этого обеспечат друг другу самое важное — жизнь, здоровье и мир. Этого не смогли сделать ни государство, ни правительство. Этого не смогли дать международные организации. Ни одна из структур, изобретенных людьми, не показала стопроцентную жизнеспособность. Все нарвались на эволюционный механизм человечества, потребность уничтожать друг друга. Но в этот раз они обойдут его. Это новый способ, и он стоит того, чтобы попробовать. Даже с тем риском, который Тимуров осознавал, в отличие от Павла, очень четко. Пока Парацельс мыслит иначе и, конечно, превышает возможности человека в этом. Но чем больше будет взаимодействовать с ним, учиться, как говорит Подлесный, тем больше будет перенимать и развиваться. С таким суперсознанием, как у него, они могут просто не успеть понять, когда он перестанет реализовывать идеи Павла и возьмется за исполнение своих собственных. Тимуров прекрасно видел, что Парацельс и Павел — замечательный пример тандема абсолютной власти. Но Павел — человек, создавший себе мораль, которую нельзя нарушать, чтобы случайно не уничтожить то, что создаешь. А у Парацельса ее нет. Он свободен, бессмертен, и если выпустить, вездесущ. Потому что способен объединить что угодно и разрастись по планете. Но прямо сейчас этот новый житель работает с ними. Так что Тимуров отбросил тревогу. Юля говорила ему: «Не думай о том, чего нет». И была права. Пока угрозы от Парацельса нет. Надо следить за ним. И внимательно, но не препятствовать ему помогать Павлу. Оперативники, смотревшие в воду, видели, как из глубины поднимается к поверхности ажурная сфера, раскрываясь словно скопление фракталов и переливаясь всеми оттенками красного спектра. «Ого!» — даже Игорь удивился. «Это что, настроение у него хорошее?» «Однозначно!» — засмеялся Антон. Сияние Парацельса стало очень ярким и многотоновым. «Антон, а он другим цветом может?» — спросил Вадим. «Тебе на заказ, что ли? Цветовое шоу?» — возмутился Токарев. «У него спроси. Может, ради тебя сделает». Парни начали смеяться. Дойдя до поверхности, сфера поднялась над водой и начала стягиваться в себя к центру, снова образуя человеческую фигуру. «Хорошо нырнул», — заметил Вадим. «Интересно, какую глубину берет?» Антон, сложив руки на груди, пожал плечами. «Мне всегда было интересно, с какой скоростью плавает». Парни взглянули на него. «А что, не проверяли?» «А как?» — усмехнулся Токарев. «Его Павел не особо куда выпускал». «Так, может, проверим?» — предложили оперативники. «Своим ходом за Атлантией его отпустим». «Ага, и ждать его на базе будем через месяц, да?» — отмахнулся Виталий. «А вдруг обгонит?» Павел, закончив разговор, посмотрел на Юлю с Тимуровым, которые так и обнимались, забыв обо всех вокруг, усмехнулся и направился к своим оперативникам. Подойдя, тоже встал на край и крикнул. «Цельс! На борт!» Сияющая на весь океан фигура двинулась к Атлантии. «Нет, мужики», — внезапно покачал головой Павел. «Своим ходом ему нельзя». Оперативники поняли, что Подлесный их прекрасно слышал, заулыбались. «А если заблудится?» будто бы серьезно спросил Павел. «Рванет не в ту сторону. В Америке окажется. У Нью-Йорка всплывет». На секунду установилась тишина и грянул хохот. «Ну и отлично!» — смеялся Марат. «Пусть сядет им там на статую свободы прямо на факел. Посияет красным». «Ага, и сразу скажут, русские напали», — ответил Новиков. «Да, может, на Китай свалит», — отмахнулся Шамон. «Тоже красные». Хохот оперативников разносился по океану. Парацельс как раз накатил на подлодку волну и плавно поднялся на нее, легко двигаясь по круглому борту. «Цельс!» — позвал его Вадим и замер, когда красный человек повернул голову, явно заинтересовавшись, зачем его окликнули. «А...» — Ласточкин поднял руки. «Просто так, хотел проверить, как с тобой разговаривать». Парацельс наклонился, будто рассматривая Вадима, и внезапно протянул ему руку. Тот оглянулся на Павла. Подлесный улыбнулся, кивнул. «Хороший знак». Вадим протянул ладонь, скрепил рукопожатие и внезапно отдернул руку. «Ай!» На лице Парацельса губы растянулись в улыбке. «А ты вот, значит, как!» Ласточкин стоял довольный. «Что случилось?» — спросил Марат. «Током ударил!» — засмеялся Вадим и, глядя на Парацельса, спросил. «Это ты мне хочешь сказать, чтобы не задирал тебя, что ли?» Тимуров покачал головой. «Такие мелочи, как удар током, Ласточкина не остановят». «Павел Александрович, ты, надеюсь, этого парня снова не запрешь?» — спросил Вадим. «А что?» — усмехнулся Павел. «Ты ему свидание назначил? Боишься, не придет?» Оперативники смеялись. «Все, заходим!» — приказал Подлесный. Парацельс уже плавно съехал в свою вип-ложу, укладывая щупальца кольцами друг на друга. И люди отправились к лестнице, которая вела вниз вдоль стенки его отсека. А Тимуров внезапно почувствовал легкий толчок Юлиного плеча, взглянул на нее. Вичканова кивнула на Подлесного и так улыбнулась, прикусив губу, что Слава засмеялся. Понял намек. Юля давно над строгим братом не шутила. А это ж ее любимое занятие. «Паш!» — позвал Тимуров. «Слушай, помнишь, ты говорил, что на остров нас отправишь? Раз мы в отпуске пока, может, высадишь нас где-нибудь?» Павел на секунду даже поверил. Наклонил голову, удивленно глядя на обоих. Но потом зарычал. «Шутник, твою мать!» Вичканова расхохоталась. «Это ты, что ли, подбила?» — ругался Подлесный. «Юля!» Вичканова шагнула вниз на лестницу с недовольным вздохом. «Мог бы и отпустить на пару недель. Комнату выделю на базе, отдельную, как семейным». «Ой, как обрадовал!» Юля спустилась вниз, а Тимуров с Павлом задержались еще на мгновение, наблюдая, как наползают на отсек Парацельса длинные створки люка, закрывая подлодку. На гладкой зеркальной поверхности отражались волны и потемневшее небо, и Атлантия, казалось, исчезала. Оставалась той же мощной и реальной силой, но теперь скрытой ото всех, кто не должен знать о ней и мешать ей. «Прям как мы», — заметил Слава и уверенно сказал. «Мы все делаем правильно». Павел с интересом взглянул на него. «Себе сказал?» «Да», — усмехнулся Тимуров. Подлесный молчал секунду, пока на лице появлялась улыбка, и довольно кивнул. «Ну, значит, все было не зря. Удалось мне тебя воспитать». «Что, тяжело было?» — засмеялся Слава. «Не представляешь», — серьезно ответил Павел. «Пошли, Тимуров. А насчет того, что мы все делаем правильно, чаще себе повторяй». Слава покачал головой, чувствуя, что повторение ему больше не требуется. «Все нормально, Паш», — произнес он. «Мораль усвоена».